Утро нового дня выдалось на редкость спокойным, я сам удивился. Судя по всему, мы взяли такой разгон, что действительно умудрились закончить все дела за целые сутки до этого грешного окончания года. Сэр Джуфин прислал мне зов и гордо заявил, что твердо намерен валяться в постели до полудня, просто из принципа. Потом появился сэр Кофа и сообщил мне, что Кекки вынашивает точно такие же амбициозные планы касательно пребывания под одеялом. Я не возражал. Кто я такой, чтобы не дать леди выспаться? И вообще, я пребывал в удивительно благодушном настроении. Из меня веревки можно было вить. Так что я даже не дал себе труда возмутиться тем, что сэр Мелифаро, дезертировавший вчера сразу после полудня, все еще не спешит почтить дому моста своим присутствием. Я даже не стал посылать зов ни ему, ни Кенлих. «Пусть себе дрыхнут жертвы жестокой страсти», — снисходительно думал я. «Что с них возьмешь?» Мне ужасно нравилось, что меня окружают исключительно бодрые лица наконец-то выспавшихся людей, слегка обескураженных неожиданно выпавшей возможностью побездельничать, просто лениво почесать язык за бесчисленными кружками камры. Я даже не стал удирать домой. Знать, что я могу сделать это в любой момент и легкомысленно откладывать сие чудесное событие на потом, на мой извращенный вкус, чертовски приятное состояние. Примерно за час до полудня я торжественно заявил, что все-таки собираюсь лишить всех присутствующих дивной возможности созерцать мою потрясающую физиономию. Лениво поднялся с кресла, закутался в теплую мантию смерти. Ребята наперебой утверждали, что на улице по-настоящему холодно. И в этот момент в дверь зала общей работы просунулся кончик носа леди Кенлих. «Что, девочка, этот бездельник, твой муж, решил, что теперь ты должна за него поработать?» — усмехнулся сэр Кофа. Я тут же открыл рот, собираясь развить эту гипотезу, а потом посмотрел на Кенлих, похолодел и заткнулся. Мне стало совершенно ясно. Девочка пришла, чтобы поведать нам дрянную историю. Неописуемо дрянную, судя по всему. «С Мелифаро что-то случилось?» — чужим деревянным голосом спросил я. Она молча кивнула и попыталась перевести дыхание. Мне потребовалось сделать то же самое. У меня в горле стоял какой-то противный комок. Он мешал не только говорить, но и соображать. «Но он жив?» Не то вопросительно, не то утвердительно, — сказал Лонли Локли. В звенящей тишине его голос показался мне безжалостно громким, как голос врача, замершего на пороге операционной после какого-нибудь рискованного развлечения со скальпелем. Кенлих снова молча кивнула, а потом испуганно уставилась на меня. Могу ее понять, выражение лица у меня в тот момент было то еще, я полагаю. «Ну, если он жив, значит, ничего непоправимого не случилось», — невозмутимо подытожил Шурф. «Тебе следует успокоиться и рассказать нам все с самого начала, леди Кенлих». С этими словами он заботливо помог ей устроиться в кресле, вручил кружку с горячей камрой и даже осторожно погладил по голове своей смертоносной ручищей в здоровенной защитной рукавице. «Событие, на мой взгляд, беспрецедентное». Впрочем, и сама Кенлих и ее сестрички наделены редким даром пробуждать отцовские инстинкты в недрах загадочного подсознания господ тайных сыщиков, включая меня. «Спасибо, сэр Шурф», — тихо откликнулась Кенлих. Дар речи, хвала магистрам, вернулся к ней довольно быстро. «Вообще-то я должна была просто послать вам зов и попросить, чтобы кто-нибудь приехал к нам домой, но я так растерялась. Все не могла понять, кому именно следует присылать зов в таких обстоятельствах. Максу или самому сэру Джуфину, или еще кому-нибудь. Решила, что расскажу об этом тому, кого застану. Поэтому я и приехала». Я невольно улыбнулся. Время от времени у нашей Кенлих случаются приступы чудовищной нерешительности. В такие моменты она вполне способна грохнуться в голодный обморок за накрытым столом, пытаясь сообразить, с какого блюда следует начинать трапезу.